Глава 41. Оставшийся один, король вновь подошел к окну, но теперь он не видел ни ветвей клёна, ни привратной башни, кирпичные стены которой еще сохраняли следы небольших ядер, запечатленных на ней во время какой-то давней осады. Мысленно он опять стоял на скале Стефана Батория. Ему открывался тот же почти мистический пейзаж, который открылся, когда он действительно взошел на жертвенник святилища Полян. Вот уже несколько месяцев, как необъяснимая болезнь короля проявлялась таким вот странным образом, наступало время, когда у него вдруг возникали галлюцинации. Он как бы переносился во времени и пространстве, оказываясь то на поле Грюнвальдской битвы, то под Сецорой, где сражался против турок, то на королевском балу. В этот раз провидению было угодно, чтобы он оказался на скале Волхвов. Внизу перед ним проходили полки пехотинцев и разворачивались в атакующую лаву хоругви крылатых гусар. По пыльной дороге медленно катил кортеж карет, первую из которых украшал герб короля Польши. И вдруг впереди, на горизонте, запылали золотым багрянцем купола православных соборов, показались башни крепости. Где это он? Что за город впереди? Непонятно откуда возникший голос подсказал ему. «Москва». «Москва? Ах да, опять Москва. Опять это мое проклятие, перевернувшее, сведшее на нет всю мою жизнь. Видение исчезло так же неожиданно, как и появилось. Король вновь стоял у окна своего кабинета в Краковском замке, но мысли его все еще тянулись туда, к усеянному бирюзовыми рощицами Подмосковью, где, возмущенные неуплатой им жалования, войска предали его и ушли. Они действительно ушли тогда, его непобедимые воины, оставив своего командующего, сына своего короля, лишь с небольшой охраной, причем всего в нескольких верстах от столицы Московии, которые были посланы Сигизмундом III добывать для него царский трон. Описываемые события происходили в 1618 году, когда казаки под командованием гетмана Петра Сагайдачного совместно с остатками войск Владислава разбили русские, московицкие, поскольку официально страна называлась тогда Московией, войска и оказались в 7 верстах от Москвы. Владислав давно уверовал, что Богом ему была ниспослана особая судьба. Вещие знамения ее явственно проявилось те дни, когда объявивший войну Московии Сигизмунд III оказался со своими войсками под Смоленском. В Москве в то время была великая смута. После смерти последнего из Рюриковичей, царя Иоанна Грозного, страна предстала не только перед возведением на престол нового царя, но и перед зарождением новой царской династии. Боярин Василий Шуйский, которого московецкая знать волей своей возвела на престол, оказался недостойным шапки Мономаха. Вместо того, чтобы умиротворять народ, он все больше разжигал междоусобицу. И тогда на Москве-реке вспомнили мудрость своих киевских предков, выражавшуюся в молитвенном зове послов. «Иди к нам, княжити!» Произошло то невероятное, что случается, возможно, раз на 1000 лет. Московия, держава куда более могучая по своим размерам и людности, нежели Польша, направила посольство к варшавскому правителю, своему давнишнему врагу, осаждавшему Смоленск. Однако явилось оно в польский стан не с ультиматумом о немедленном отводе полков и не с предложением о перемирии, а с тем, чтобы он благословил королевича Владислава на московский престол. Памятуя при этом, что со временем этот престол может навеки объединить под одной короной два огромных славянских государства, вбирающих в себя 4 основных славянских племени – русское, польское, украинское и белорусское. Единственное условие, которое выдвинули перед Сигизмундом III и королевичем Владиславом московские наказанные люди, князь Голицын и митрополит Филарет, уважать православную веру да вековые права и вольности бояр. Еще союз между Польшей и Московией предполагал, что с земли московской будут изгнаны все самозванцы. Нужно быть абсолютным безумцем и совершенно забыть о своем отцовском долге, чтобы отказать послам в том, в чем отказывать не имело никакого смысла. Даже если бы Сигизмунд III был трижды неискренен со своими недавними врагами, в этом не было никакого смысла, независимо от того, какие гениальные или абсурдные планы строил бы в отношении подобного союза Польши и Московии король Речи Посполитой. Но ведь не зря нынешние летописцы Польши упрямо твердят, что в течение почти 45 лет Речью Посполитой правил не король, а монах, фанатик и иезуит, для которого Польша была всего лишь еще одним огромным иезуитским монастырем, сила и мощь которого направлялась не только на то, чтобы в такие же монастыри были превращены все соседние государства, а чтобы вся Европа превратилась в один вселенский лагерь иезуитов, запылала одним огромным инквизиторским костром. И этот фанатик сделал свое дело. Вместо того, чтобы с гордой милостивостью принять послов и немедленно решить вопрос о царствовании своего сына, он посадил князя Голицына и митрополита Филарета под стражу. А когда те поняли, с каким идиотом имеют дело, и возненавидели его лютой ненавистью, объявил им, что, видите ли, сам желает стать московским царем. Хотя Сигизмунд III и не объяснял послам истинных мотивов своего решения, им стало ясно, король не уверен, что Владислав посвятит всю свою жизнь искоренению на Руси православия, а потому полагается только на свои собственные силы. Граф, секретарь, сумел вырваться король из потока гневных воспоминаний. «Слушаю, Ваше Величество», — появился в проеме двери личный секретарь короля. «Прикажите немедленно догнать шведского посланника Оливеберга и вернуть его сюда». «В этом нет необходимости, Ваше Величество». «Что вы хотите сказать? Он все еще здесь, в приемной, и вновь терпеливо ждет вашего приглашения». Король, нахмурясь, ступил в сторону секретаря. «Быть такого не может», — неуверенно произнес он, словно осмелился предположить, что этот лишь недавно возведенный в ранг личного секретаря молодой граф способен настолько смело шутить с ним. «Но господин Оливеберг действительно здесь? И ждет? Терпеливо ждет? Чего?» Граф прикрыл за собой дверь, оглянулся на нее и только тогда отрешенно пожал плечами. «Чего еще он мог ждать?» «Я имею в виду не мой вызов, а, возможно, во время первой аудиенции не все решился сказать?» «Невероятно», — пробормотал король, — «невероятно». Мановением руки отстранил секретаря от двери, миновал небольшую прихожую и ступил в приемную. Секретарь не шутил. Скрестив руки на груди, Оливеберг спокойно стоял посреди комнаты. Хотя при нем и не было шпаги, ее отнял офицер личной охраны короля, однако выправка и мускулистая фигура сразу же выдавали в нем воинственного офицера, которым на самом деле посланник никогда не был. Да и одет он был, соответственно.